Параграф 4. Строение атомов. О том, что вещество состоит из отдельных частиц, ученые знали еще в глубокой древности. Аристотель назвал эти частицы атомами. В переводе с греческого языка это слово означает «неделимый». Много веков люди думали, что атомы – мельчайшие неделимые частицы вещества. Первую научную модель атома предложил английский ученый Джон Томсон. Он предположил, что атом представляет собой положительно заряженную сферу с вкрапленными в нее электронами. Такая модель объясняла лишь нейтральность атома. Большую роль в развитии учения о строении атома сыграли опыты английского ученого Эрнеста Резерфорда в 1911 году. Цель опыта Резерфорда – узнать, как распределен положительный заряд внутри атома. Установка Резерфорда состояла из свинцового цилиндра с узким просверленным каналом. На дне цилиндра располагалась крупинка радиоактивного вещества, испускающая альфа-частицы. Альфа-частицы – это ядра гелия, масса которых в 8000 раз больше, чем масса электрона, а положительный заряд равен по модулю удвоенному заряду электрона. Скорость этих частиц очень велика. Она составляла 1/15 скорости света, то есть 20 тысяч километров в секунду. На пути альфа-частиц, вылетающих из цилиндра, Резерфорд располагал тонкую металлическую фольгу. Далее за фольгой располагался экран, покрытый сульфидом цинка. Вся установка помещалась в вакуум. При отсутствии фольги на экране возникали вспышки внутри небольшого круга. Опыты проводились в совершенной темноте. Вспышки были очень слабые, поэтому за ними приходилось наблюдать в специальный микроскоп. При наличии экрана картина вспышек на экране существенным образом изменялась. Вспышки в этом случае наблюдались за пределами того небольшого круга, возникающего при отсутствии экрана. Кстати, опыты проводили ученики Резерфорда. И был еще один очень интересный факт. Наблюдались частицы, которые отскакивали от экрана. Одна из 2000. Результаты опыта осмысливал сам Резерфорд. Большинство альфа-частиц пролетали сквозь фольгу. Значит, вещество, фольга, не является сплошным, а состоит из частиц, между которыми есть промежутки. Одна из 2000 альфа-частиц отскакивала от фольги. Что могло изменить направление движения альфа-частицы? Электрон к тому времени был уже известен, но он не мог изменить направление движения альфа-частицы из-за слишком малой массы. Подобно тому, как маленький камешек не может изменить направление движения массивного автомобиля. Резерфорд сделал предположение, что внутри атома имеются положительно заряженные частицы сравнительно большой массы. Тот факт, что частиц, отскакивающих от фольги, было очень мало, говорил о том, что размеры этой частицы очень малы. Как трудно попасть в очень маленькую мишень, так трудно было попасть альфа-частицам в центр этой положительно заряженной частицы. Эту частицу атома Резерфорд назвал ядром. На основе своих опытов Резерфорд предложил планетарную модель атома. В центре атома находится положительно заряженная часть – ядро, в котором находится почти вся масса атома, а около ядра обращаются электроны. Такая модель похожа на строение Солнечной системы. В центре массивное Солнце, а около него обращаются планеты, астероиды, кометы и так далее. Поэтому такую модель назвали планетарной. Атомы веществ являются практически пустыми, так как размер атома превосходит размер ядра в 100 тысяч раз. Ядра всех атомов состоят из протонов, положительно заряженных, и нейтронов, не имеющих заряда. Атомы всех веществ устроены одинаково. В центре ядро, а около него обращаются электроны. Положительный заряд ядра равен заряду всех электронов в атоме, поэтому атомы нейтральны. Если атом теряет электроны, то он превращается в положительный ион. Если атом присоединяет к себе электроны, то он превращается в отрицательный ион.